Глава 13. Мутант под Калугой. На подходе к машине я огляделся и понял, что вижу обоих бойцов из отряда лесных волков. Призрачный зеленоватый силуэт застыл в ветвях дерева. Макушка второго торчала над краем оврага. На дереве, судя по размерам, лютик, а выдра схоронился во овраге. Кроме меня их никто не заметил. Лучи фонариков в руках Калуги и Родиона были направлены вперед, на грузовик. Он стоял, где мы его и оставили, между оврагом, зарослями и деревьями. В свете фонарей поблескивала жесть кузова. Дверца сзади была приоткрыта. Раздвигая заросли, мы подошли к машине, и Катя спросила. «Где сестра?» «Лежит в кабине, на сиденьях», — пояснил я. «Но там у нас дверцы заклинены, залезать надо отсюда». Калуга сместился так, чтобы оставаться позади всех. Родион шел рядом со мной, и Катя оказалась возле машины первой. Я заметил, как во враге шевельнулся выдра. Его зеленая дымчатая макушка приподнялась. Он высунулся дальше, чтобы лучше видеть происходящее. А вот лютик в кроне не шевелился. Только в нижней части головы овала ритмично двигались вверх-вниз тени. Краевец по своему обыкновению вовсю работал челюстями. Катя толкнула дверцу в задней части кузова и полезла внутрь. По-моему, в последний момент Родион что-то понял, догадался, не знаю как, что это подстава. Он вскинул голову, будто прислушиваясь, потом крутанулся ко мне, вытаскивая пистолет. А я врезал ему в лоб, громко стукнув по черепной кости, вшитыми в ткань перчаток металлическими пластинами. Одновременно сбоку ударил его ногой по колену, не сломал, хотя при таком ударе это вполне реально. Но сделал хромым минимум на пару дней. Вскрикнув, он начал падать, а я схватил его за шиворот, придерживая. Голова запрокинулась, растерянное лицо обратилось ко мне, и я громко, отчетливо произнес. «Младшая сестра уже у нас, а теперь и старшая. Привет из городища!» Выждал еще пару секунд, чтобы сказанное успело дойти до его сознания. Увидев, как от удивления расширились зрачки, я вторым ударом послал Родиона в долгий нокаут. 10 минут проваляется точно. По опыту знаю, и своему, и чужому. Во враге завозились, выдра лез наружу, соскальзывая на склоне, ругаясь. В кроне шелестнули листья, хрустнула ветка. В кузове ахнула оглянувшаяся Катя. Я бросил Калуге. «Смотри, чтоб краевца чумового не пристрелили», и прыгнул внутрь. Катя, даром что с виду мягкая и женственная, под платьем, как выяснилось, прятала пистолет. СПС, такой же, как был у Алины, пока зверовод его не отобрал. Она выхватила пистолет откуда-то из бокового разреза юбки, успела наставить на меня, и тут я на нее наскочил. Схватил за руку, вывернул. Получилось слишком резко. Все-таки в потасовках я как-то больше привык иметь дело с мужиками. Ее выгнуло дугой. Она вскрикнула и упала на колени. Чемоданчик-аптечка вылетел из руки. Перевернулся на бок и раскрылся. Оттуда посыпалось содержимое. Кисть девушки согнулась под прямым углом. Но она все равно пыталась удерживать пистолет. Пришлось самому вытащить его из скрюченных пальцев. Снаружи донесся звук шагов. Что-то пропыхтел выдра. Буркнул лютик. И тут же Калуга заголосил. «Не стрелять! Я сказал, не стрелять, мохнатый! Бандану в глотку запихну! В сторону отошел! Быстро! Малой, давай чумового оттащим! Братан его вырубил на время! Так что просто тащим и бросаем под деревьями!» Лучи фонарей в кузов не проникали. Здесь было темно. Но я хорошо видел Катю. Она оглянулась на проем. Я сказал, «Не бойся, его не убьют». И вывернул ей руку за спину. Потом добавил «Извини» и стал обыскивать. Не найдя на девушке больше ничего опасного, отошел на шаг, выпустив ее руку. «Где Заря?» – спросила Катя. Я пожал плечами. «Не знаю». «Не знаешь?» – выкрикнула она и вздрогнула, когда в проем влез выдра с тозом и горящим фонарем в руках. Фонарик он повесил на крючок, прибитый к жести, после чего сощурился, разглядывая пленницу. «Не знаю», — повторил я, — «но она жива, потому что я таки спас ее от палача. Часть истории была правдой, а другая нет. Шейные позвонки он ей не передавил, она ходит, вполне здоровая. Только я не в курсе, где именно она сейчас находится». У Кати задрожали губы. Стоя на коленях, Девушка стала сгребать высыпавшееся медицинское барахло обратно в аптечку. «Сволочи!» – прошептала она. В голосе были слезы. «Ты зачем тому козлу сказал, что мы из городища?» – ощерился на меня выдра. «И про младшую сучку зачем сбрехал, что она у нас? Его теперь валить надо!» «Это нам отсюда валить надо!» – возразил я. «И быстро!» «Хозяйку госпиталя могут хватиться в любой момент». «А как вы ее вывели, что чумовые до сих пор не хватились? На воротах же должны были увидеть». «Через стену незаметно пробрались», – буркнул я, вспоминая путешествие вниз по корню дерева мутанта. Удивление и вопросы Родиона. Немое изумление Кати. Знать про лаз выдре ни к чему. В проеме возник Лютик, закрыл за собой дверь. Стукнула дверца, когда в кабину забрался Калуга. Клацнуло, лязгнуло, зарокотал мотор, задрожал пол. «Эй, бравая команда!» – позвал напарник. «Держитесь там! Отправляемся!» Лютик сплюнул жвачку и присел в углу возле канистры с соляркой. «Хватит уже копаться!» Выда, не имея возможности наехать на меня с Калугой, решил сорвать злость на пленнице. «А ну, брось!» Он ногой оттолкнул аптечку вглубь фургона, снова рассыпав содержимое. Потом пнул Катю, опрокинул ее на бок. «Не трогай ее!» – велел я. Затрещали заросли, грузовик покатился вперед. «Пошел к мутантам, охотник!» – прикрикнул на меня выдра. «Так, связать ее надо, скрутить и в углу бросить, пусть валяется. Лютик, где веревка? Я вроде видел. А, вот она!» Грузовик поехал быстрее, качаясь на ухабах. На гвозде, вбитом рядом с тем, где болтался фонарик, висел моток веревки. Выдра сорвал его, шагнул к Кате, которая на коленях попятилась от него, оказавшись у моих ног. «Не подходи ко мне!» – с ненавистью прошептала она. Пол качнулся. Калуга повернул прочь от чума. Зажав тоз под мышкой, выдра стал распутывать веревку. «Успокойся!» – повторил я. «Тебе сказано, не трогай ее!» «А тебе сказано заткнуться!» – огрызнулся он. «Зачем ты вякнул тому чумовому, что мы из края? И почему не дал его завалить? Ты вообще на кого работаешь? Да ты предатель, а?» С каждым словом он говорил все громче, распаляя себя. И под конец уже кричал. Лютик поднял голову, слушая разговор. Грузовик еще ускорился. Калуга спешил подальше удалиться от чума. «Я работаю на себя». «А ты просто злобный идиот!» – ответил я. «Закрой рот! Это помогает сохранить зубы!» «Предатель!» Выдра вдруг швырнул веревку мне в лицо. Я бросил ее, и он хватанул тоз из-под мышки, наставил на меня и вдавил спусковой крючок, патетично выкрикнув напоследок: «Умри!» «Ага, как же!» Оружие щелкнуло, и все. «Неприятно быть дебилом?» – сухо спросил я. «Оно ж разряжено уже столько времени!» Краевец, выпучив глаза, давил и давил на крючок. Оттолкнув с дороги привставшую Катю, я шагнул к нему. «Лютик!» – успел выкрикнуть мохнатоголовый, после чего мой кулак и его рожа сошлись в тесном единении. Выдру бросило назад. Он врезался плечами и головой в дверцу, выбил и вместе с ней выпал наружу. Там лязгнуло, застучало. Прозвучал и стих короткий вопль. Скоба от засова закачалась на одном винте. Металлический брусок выскочил из нее, упал на край проема, подскочил и тоже свалился на дорогу позади. Снаружи было темно. Вдалеке виднелась цепочка синих огней, опоясывающих чум. Месяц находился точно за вершиной холма. И в пятне бледного света маячил кривой обрубок башни. Я потряс запястьем. Сильно вмазал. Аж заныло. Катя отползла под стену, переводя непонимающий взгляд с проема на меня и обратно. В углу Лютик, когда выдра начал в холостую клацать тозом, выпрямился было, но после того, как я очистил от мохнатого кузов, снова плюхнулся на задницу. Достал кисет, отломал от пластинки кусок жвачки, бросил в рот и посмотрел на меня вопросительно. «Я разрядил тоз еще перед тем, как мы с Калугой пошли в чум», — пояснил я. «Когда мы разговаривали». А он стал копаться в капоте, снял чехол со ствола. «Я тогда отошел в сторону, помнишь?» Лютик поразмыслил, потом кивнул. «Ты вроде отлить тогда пошел». «Ясно. И чё дальше делаем?» Покосившись на Катю, сжавшуюся под бортом, я спросил: «Ты идейный или наемник?» «Наемник», — ответил он. «Точно? Лесу не молишься? Поклоны столбам не бьешь?» «Я этот лес имел...» Пожал он плечами и уточнил, куда именно имел лес. «Наплевать на лес. Просто к краевцам прибился. Так вышло». «Ну, если он такие слова говорит про их святыню, значит и вправду не идейный. Ни один настоящий краевец так бы не выразился, даже под дулом калаша». «А теперь можешь ко мне прибиться», — сказал я. «А можешь сейчас свалить. Скажем Калуге, чтобы остановил». «Пока что не свалю», — ответил Людик. «Сейчас мы в городище». Я покачал головой, и тут Катя кинулась к пролому, собравшись на ходу выпрыгнуть в него. Я схватил ее за юбку, дернул на себя, притянул. Она заколотила меня кулаками. Тогда я уселся под бортом напротив Лютика, прижал девушку к себе, схватив за руки, чтобы не дралась. Голову ее прижал к груди и сказал Лютику: «Нет, сейчас мы точно не в городище. У меня другая идея». «Э, чувачелы!» Из кабины, удерживая руль одной рукой, высунулся Калуга, оглядел нас, задержав взгляд на Кате, которая дергалась в моих объятиях, и уставился на проем с вывороченной дверью. «Тут горбы сплошняком были, я отвлечься не мог, но теперь поровнее стало. Что, у нас потери в отряде?» «Выдра выбыл», — подтвердил я. «А мы едем назад, но не к Птахе». Мы с Калугой сменялись за рулем, а Лютик в кузове сторожил Катю. По дороге я решил ничего никому не объяснять и не пытаться расспрашивать хозяйку Чумского госпиталя. Мне нужно было сначала все обдумать. Грузовик сдох, когда я вел его мимо хозяйства механика, будто решил, что вот, вернулся домой, пора и на покой. Я как раз поворачивал руль, чтобы объехать тонкий участок земли возле озера, одновременно переключая передачу. Под кабиной дико заскрежетало, вроде там переломилось что-то металлическое, за спиной хрустнуло, и задняя часть грузовика просела, а передок приподнялся. Заскрипело, зашипело, сильно затрясло. Калуга завопил: «Тормози, разваливаемся!» Я вдавил тормоз. Выяснилось, что мы лишились задних колес. Что должно случиться, чтобы у авто вырвало ось, одному лесу ведомо. Хотя, думаю, и он не знает. Задок пробороздил землю, оставив в ней широкую рытвину. Пол накренился. Я прошел через кузов, на ходу бросив Лютику: «Катя, на тебе, глаз не спускай». Выбрался наружу. За мной, пыхтя, вылез Калуга. Поглядел на колесную пару, лежащую в нескольких метрах сзади. Показал мне большой палец и сказал: «Гонщик». «Я-то тут при чем?» Забормотал я, оглядываясь. Небо едва заметно посерело, звезды пригасли, а месяц стал изогнутым пятном света над горизонтом. Вода в озере не плескалась, но камыш на берегу слабо шелестел. Послюнив палец, я поднял его. Так и есть, ветер дует к лесу. Слабый, ровный. Днем от леса, ночью к лесу. Интересно, с чем это связано? Или оно всегда так? Неподалеку в полутьме маячил приземистый силуэт дома, где обитал механик. Рядом виднелся ангар. «Вот что», — сказал я, — «может, пчелы уже улетели. Нам надо бы где-то встать. Я схожу, проверю. Побудьте здесь. Смотри, чтобы Катька не сбежала». Калуга глянул в проем кузова и тихо спросил: «А в малом ты уверен? Он вроде себе на уме». «Слушай, у него ума-то особо нет», — возразил я. «Он простой наемник, без своей инициативы. Сейчас, по крайней мере, он точно никуда не дернется. А дальше разберемся. Ждите». Пчелы улетели. Ни в ангаре, ни в доме, ни вокруг их не было. Все ульи на дереве мутанте лопнули и осыпались к подножию темной скорлупой. А крылатая братва убралась куда-то. В лес, наверное. До него отсюда было недалеко. Я различал черную полоску у медленно светлеющего горизонта. Убедившись, что здесь тихо, пусто и безопасно настолько, насколько это вообще возможно в нашем мире, вернулся к грузовику и позвал остальных. Вскоре мы расположились в гостиной, наименее пострадавшей после того, как я протаранил стену дома. Стащили в центр половики и звериные шкуры. Поставили в круг два стула и табурет. Катю посадили на пол, а сами сели вокруг, прикрыв дверь. Фонарик Калуги почти разрядился, зато у Лютика он был с ручной подзарядкой. И теперь Краевец сидел, равномерно работая не только челюстью, но и правой рукой, посылая в низкий потолок луч тусклого желтого света. Калуга поерзла немного, встал и сказал: «Не, я так не могу. Неправильно это. Нужно снаружи, чтобы кто-то дежурил. Я там присяду, под стенкой, по караулю. А то сидим тут, как в коробке. К нам кто угодно может подобраться». Я ответил: «Скорее всего, тут никто не появится. Но по карауль, если есть желание, если есть настроение». Он взял АКСУ и вышел. Лютик свой автомат положил на колени. Я повесил карабин на спинку стула. Наемник молча встал, пересел с табуретки на освободившийся стул и снова стал сжать рычаг на фонарике. С каждым разом там уныло поскрипывала пружина.